Дошла очередь и до Сергея. Коротко высказался потерпевший купец, затем свидетели, его приказчики. Сергей вину не отрицал. Суд был скорым, на все ушло 10 минут. Приговорили Сергея к 2 гривнам штрафа. Я внутренне был готов к такому исходу и не очень удивился. Ребята приуныли. Даже если мы сложим все наши деньги, не наберется и 1 гривны, а тут 2. Где их взять? В молчании пришли на постоялый двор. Знакомых в Киеве нет, занять в долг не у кого. Если оружие продать, все равно не наберем. Да и домой безоружными возвращаться рискованно. По дорогам можно было передвигаться только группой и с оружием. Разбойниками из разорившихся и беглых крестьян дороги кишели. Я улегся в постель, попросил мне не мешать. Надо было все обдумать. Ребята почтительно замолчали. После долгих размышлений я пришел к единственно реальному в данных обстоятельствах решению. Посвящать соратников я не хотел. Если попадусь, буду виновен сам, мне и отвечать. А решил я вот что. Воспользоваться своим внезапно открывшимся даром, пройти в дом посадника, найти кладовую, забрать оттуда 2 гривны серебра, а на следующий день заплатить их в виде выкупа. Таким путем мы освободим Сергея, а гривны снова вернутся на место. По крайней мере, совесть моя будет чиста. Я ничего не украду, все вернется на место, а мы с освобожденным Сергеем тронемся в обратный путь. Придумать план легко, но как его выполнить? Мне кажется, только доверенные слуги знали, где в доме хранилище ценностей. Придется пройти по всем комнатам. А учитывая, что ночью все в доме, сделать это быстро и просто не получится. В конце концов, не получится за 1 ночь, продолжу во 2. Единственный минус – Сергей лишнее время будет сидеть в тюрьме. Может, после этого поумнеет и будет выдержанней. Хлопцам я объяснил, что вечером иду по делу. Все металлическое, кроме ножа, я оставил в комнате. Не дай бог звякнет в неподходящий момент. Стемнело. Я направился к дому посадника и по дороге поймал себя на мысли. Уважаемый в прошлой... Нет, в будущей жизни доктор идет воровать. Нет, брать взаймы серебро. Не искажет и пал, Котлов. Меня успокаивало только то, что делал я это ради товарища. Если ничего не предпринимать, он так и сгинет в тюрьме или посадит гребцом на галеры. Тоже верная и мучительная смерть. Выручить балбеса надо. У него семья в Москве, он же кормилец. Я успокаивал себя, хотя на душе кошки скребли. Иду на дело, как вор-домушник. Вот и дом посадника. Стоит темной глыбой. Что меня радовало, дом выходил на площадь. Сам двор с хозяйственными постройками был сзади. Это очень хорошо. Во дворе наверняка собаки. Осмотрелся, никого не видно. Подошел и с бьющимся сердцем вжался в стену. Сие действие уже становилось привычным. Угодил в темную комнату, постоял, давая глазам привыкнуть. Фонарик бы сюда. Я чуть не засмеялся от пришедшей мысли. Ага, еще металлоискатель, чтобы искать быстрее было. Пока стоял, решал, откуда начать. Где обычно хранят ценности? Не бумажные, пусть и валюту. Здешние не знают бумажных денег. Все ценности в золоте или серебре. Вес и объем большой. Стало быть, надо искать сундук или шкаф. Скорее всего, в отдельной комнате. И, вероятнее всего, недалеко от опочивальни хозяина. А где спальня посадника? Да наверху. На первом этаже обычно трапезная, кухня, людская, оружейная, чтобы железо не таскать наверх. Пройдя через дверь, вышел в тускло освещенный коридор. Нашел лестницу и тихо, чтобы не скрипнула ни одна ступенька, поднялся на 2-й этаж. В этом коридоре тоже мерцал масляный светильник, давая неровный, колеблющийся свет. Коридор был застелен коврами. «Отлично! Звуки глушить будет. Летать-то я не могу». Подойдя к ближней двери, я сунул через нее голову. «Нет, не то!» Комнатенка маленькая, у посадника должна быть большая. 2-я дверь. слабо освещенной комнате спят дети. «Сладких вам снов, ребятки!» Третья дверь. Женщина на полотях. Обстановка скромная. Наверное, их няня. Следующая дверь. Вот оно. Комната большая. Два светильника на стене. Огромная кровать. На ней посадник с женою. Оба в ночных рубашках. Спите крепче, супруги. Сунул голову в следующую дверь. Темно, как у негра в Же. Вернулся к светильнику в коридоре, снял со стены, снова сунул голову и руку со светильником. Вот комната, что мне нужна. Окон нет, чуть не весь зал уставлен сундуками. Одно плохо, на всех сундуках пудовые замки. Как их открыть без ключей? Если сбивать, шума будет много, весь дом разбужу. А что я на ровном месте проблему увидел? Ключи-то рядом должны быть, у посадника. Оставив горящий светильник в кладовой, я через боковую стену вошел в опочивальню посадника. Пошарил по карманам одежды и почти сразу нашел связку ключей. Матерь Божья! Вот это ключи! Ключ от сейфа в 3 раза меньше. Каждый ключ чуть не с полкило, а связка килограмма 2. Прошел в кладовую, попробовал один ключ, другой, замок щелкнул и дужка откинулась. Я поднял крышку. Весь сундук был забит золотыми. Турецкие, греческие, итальянские, французские монеты тускло поблескивали. Нет, мне их не надо. Я закрыл сундук, запер замок. Открыл второй. То, что мне надо. Сундук наполовину был заполнен гривнами, вперемешку киевскими и новгородскими. Их я уже научился различать. Киевские поменьше и кривые. Новгородские почти в 2 раза больше и прямые, бруском. Так какие же взять? Наверное, киевские. Мы же в Киеве. Я сунул в карман 2 гривны. Запер сундук, прошел в комнату посадника. Тот храпел так, что дребезжались слюдяные окна. Сунул ключи на прежнее место. Все, можно уходить. И тут я чуть не влип. Не зря говорят, спешка до добра не доводит. Чтобы осмотреться, высунул голову в коридор и почти прямо перед собой увидел усатое лицо. От неожиданности человек выронил светильник и заорал. Как не вовремя он мне попался. Я убрал голову назад. Человек орал благим матом. Надо срочно прятаться. Если посадник или его жена проснутся, мне каюк. Никакого суда не будет». Мне, как Татю, пойманному на месте преступления, с саблей снесут голову. Не думая долго, через стену прошел к няньке, а от нее в детскую. Надо быстро убираться из дома. Я осторожно выглянул в коридор. Разбуженный посадник стоял возле мужика. «Ты что блажишь, Никола? Весь дом перебудил, ночь на дворе!» «Здесь из стены голова вылезла!» Мужик показал рукой на стену. Посадник принюхался к слуге. «Ты сколько сегодня выпил?» Мужик стушевался. «Меру знать надобно. Вот я тебя батагами на дворе да при девках поучу завтра. Спать не дал стервец, а такой знатный сон был. Сгинь с глаз моих!» Мужик рванул по лестнице вниз, стал кому-то жаловаться. Немного подождав, спустился по лестнице и я, и тут же просочился сквозь стену. «Надо убираться отсюда, по добру, по здорову».